напоминает фильм, где нужно бороться, чтобы быть самим собой. Здесь дерутся львы, дабы не видали вы крови. Вдали вы прячетесь под кровлей, будто напуганные короли. Вам эти роли надоели, как рекламный ролик на повторе. Но в априори все вы не прочь выступить перед аудиторией. Выступить нужен парень, воспари с полиолим. Жажду баталий не утолить, не утопить, не утаить. Что не говори, это не комариный укус. Когда тебя коснется клин, ты познаешь яда вкус. Посмертный номер один. Идея горит у коры головного мозга. Горы покорить, будто гонит розга. Иди пока не поздно, не жди из зала розу и возглас. Еще не вырос и не врос в этого помостка доски. И руки не как у Венеры Милоска. И ты стоишь целого войска. Меняешь цели поиска, что-то нашел, не то искал. Этот мотор слева в груди высечен из воска и скал. Кто непоколебим, то тает. Ты кого-то полюбил, да не тает. Огнем где-то мечта обитает там, не давая покоя ногам. Будто после пыток гестапо, как по осколкам без тапок. Ты без табу по этапу, по трупам. Твоя мечта, то закончился весь тот фатум. Ты ставишь подписи дату, пройдя всю эту браваду. Мягкие стены палаты, плата немалая, но справедливая, это правда. Автор закончил еще одну главу, не вспоминав ту. И зная, что было завтра, не теряя азарта жить. Всегда много ставил на карту, не надеясь победить. От всего, что написал, останется лишь дым. Я хотел быть понятым, а не понятым. Эта жизнь миражи напоминает фильм, где нужно бороться, чтобы быть самим собой. От всего, что написал, останется лишь дым. Я хотел быть понятым, а не понятым. Эта жизнь миражи напоминает фильм, где нужно бороться, чтобы быть самим собой. Судя по моим афоризмам, полным абсурда и нигилизма, вам не понять, как низко опустится артист в поисках новых искр. Не боясь риска подойти близко к полному огня баллисты, эпицентру хоть на пушечный выстрел, чтобы увидеть истого и не быть атеистом. Мне говорили, берегись, там место не стало живым существом. Там бились о скалы и выли шакалом 99,9 из 100. Но совесть чиста, чище пустого листа. Мои уста просят хлыста, и лишь так во мне успокоит черта, что рвет чердак, управляя полостью рта. Он ждет инфаркт миокарда от слушателей этого текста. Ему интересно, куда заведет эта правда волей небесной. Уже бьют куранты, но звук на бата громче, чем любые колокола. Там злата латы на ладом дышит, пахнет ладан, рвет крышу, я назад в палату. Всего, что написал, останется лишь дым. Я хотел быть понятым, а не понятым. Эта жизнь миражи напоминает фильм, где нужно бороться, чтобы быть самим собой. От всего, что написал, останется лишь дым. Я хотел быть понятым, а не понятым. Эта жизнь миражи напоминает фильм, где нужно бороться, чтобы быть самим собой.